счастливый конец. О, безликий товарищ, отец твою за стимул кружить. Стимул орать, стимул кружить. Твой стимул карать. Боевой стимул. Боевой стимул. Боевой стимул. Yeah, boy.